возможно, и раньше. Но миссис Темпсет путешествие долгое, и, может быть, миссис Кливленд забралась куда-нибудь подальше в пустыню? Разве у нее есть здесь знакомые или друзья? — спросила Рита. И взгляды встретились, и она поняла, что он ничего ей не скажет. «Я так мало осведомлен о планах миссис Кливленд», — ответил он. Она кивнула. «Как жаль, что ее здесь нет. Миссис Кливленд? Теперь ее зовут иначе, но так трудно привыкнуть к новым именам», — прервала она его. «До свидания, миссис Темпест. Я передам ей ваше послание в собственные руки». Оба рассмеялись, и Рита добавила. «Леди Вильтшир». Тим проводил маркиза на вокзал. Они заговорили о Париже, о болезни Тима. «Болеть так неприятно. Какое беспокойство я причинил своим родителям. Скажите, вам известно, где теперь принц Гамюд Эль-Алим, который посещал нас в Париже? Вы не видели его в последнее время?» «Нет. Я его терпеть не мог», — откровенно сознался Тим. «Кажется, и вы не любите его». «Нет», — снова ответил Сфорца. После отхода поезда Тим махал ему рукой. Он любил Джованни, как он называл маркиза, и очень жалел, что ему пришлось так скоро расстаться с ним. Глава 22. Сфорца сидел с Робертом в маленьком кафе на одной из узких улиц Люксора. Роберт был в арабском костюме, который очень шел ему. Высокий, стройный, со смуглым загорелым лицом, он походил на настоящего араба. «Сегодня ночью с восходом луны мой караван уходит на восток». «Но почему ты решил именно теперь предпринять эту поездку по пустыне?» — спросил Роберт. «Темнота ночи, душевная усталость и тоска, угнетающие его, заставили Сфорца признаться обратно. Я здесь, чтобы разыскать миссис Кливленд и увезти ее обратно в Каир. Умер ее муж. Они должны были развестись. Я люблю ее. Я любил ее с первого мгновения нашей встречи». Роберт промолчал. «Наконец?» — спросил после небольшой паузы. «Джованни, ты знаешь, где находится миссис Кливленд?» «На вилле Зора, возле деревушки под названием Руспа». «Значит, он ни о чем не подозревает», — подумал Роберт, не зная, что сказать. Сфорца был единственным человеком в мире, которого он любил. Джованни был старше его на 12 лет, и для Роберта старший брат был идеалом. Сфорца воспитал его и относился к нему с отеческой нежностью. Они редко виделись за последние годы, но их глубокая привязанность друг к другу лишь возрастала в разлуке. Братья вышли на улицу. После недолгого молчания Сфорца спросил: «Где это Руспа?» «Неподалеку от моего лагеря», — ответил Роберт. «Сколько туда ехать?» «Ты сможешь увидеть миссис Кливленд во вторник вечером, но придется поторопиться, чтобы попасть туда к этому времени». «Что собой представляет и ходила?» — продолжала расспрашивать Джованни. В его голосе не было ни тени подозрения. «Почему ты не интересуешься, кому она принадлежит?» — резко спросил Роберт. Он не мог больше терпеть этого и решил сказать брату правду. Услышав, как Джованни глубоко вздохнул, Роберт произнес, стараясь, чтобы его голос звучал как обычно: «Владелец этой виллы — Гамид Эль-Алим», и продолжал, уже не скрывая своего гнева. «Он находится там, в пустыне, своим лагерем. Они проводят время вместе. Однажды я проезжал мимо Зоры и хотел заехать к миссис Кливленд, но не сделал этого, так как узнал о его присутствии. Что тут можно поделать? Ничего. Она любит его, ведь она выехала из Каира после его женитьбы или незадолго до него». «Его женитьбы?» — задохнулся Сфорца. «Однако сейчас же овладел собой. Я ничего не знал об этом. Неужели?» Роберт не находил слов, страдая за брата. Он вспомнил тот вечер, когда они обедали втроем в Шепхерт-отеле. Каро, он и Джованни. Какой она была изящной, прелестной, и как понравилась ему. Его поражало, что такая женщина могла полюбить Гамида, и это унижало ее в его глазах. Он знал, каким гордым и самолюбивым человеком был его брат. Сколько страданий он должен был испытать из-за своей любви к этой недостойной его женщине.